Но команда МТИ-21 идеально изобразила подсчет карт, с помощью которого маленькая группа студентов из МТИ сумела хорошо подзаработать. Оказывается, вот что значит подсчет карт, настоящий подсчет карт. Эвелин вытерла со лба капли пота, выступившие от эмоционального напряжения, и восхищенно вымолвила: «Гений, гений, как же круто!» Келли кивнула, вздыхая: «Круто, мощно, реально мощно!» Нэнси в возбуждении поправила панаму на голове. Ее восторгала не столько команда МТИ, сколько волшебный юноша. С тех пор, как в фильме объявилась Рэйчел МакАдамс и герои приехали в Лас-Вегас, все поменялось. Яркая, ослепительная цветовая гамма, быстрые смены коротких кадров. Начался будто совершенно другой фильм, а точнее, это был его истинный облик. Получилось культовое кино в молодежном стиле. Что ей показалось еще более классным, так это то, что фильм не обманул ожиданий, очень достоверно представив команду и игровой процесс. По сравнению со всеми предыдущими картинами про азартные игры, это было просто потрясающе. Жесты, тайный язык, командные хитрости, математические теории. Не было никаких сомнений, что игра Джеффа Ма показана с максимально профессиональной стороны, с учетом всех нюансов, и искусный монтаж радовал глаз. Нэнси примерно поняла, почему фильм выглядит таким крутым. Красивые кадры за игровым столом служили одной из причин, но еще более важным являлась реалистичность. Реалистичность – это круто. А круче всего, если события воспроизведены с достоверной точностью. Почему во время просмотра какого-нибудь кино человека может разрывать от смеха? Проучившись какое-то время в Южно-Калифорнийском университете, Нэнси лучше стала разбираться в этом вопросе. Основная причина, почему некоторые вещи доводят человека до смеха, заключается в чувстве превосходства. Нельзя сказать, что людям нравится издевательство, но чувство превосходства может доставить удовольствие, позволить ощутить, что ты умнее и круче других. Взять, к примеру, похмелье. При виде того, как герои совершают глупые поступки, несут бред, ведут себя странно и абсурдно, у зрителей активируется приятное чувство превосходства, которое и вызывает смех. В таком случае почему хочется называть что-либо крутым? Здесь как раз все наоборот. Причина кроется в отсутствии чувства превосходства. При виде того, как другие совершают удивительные вещи, которые тебе не под силу, ты в глубине души признаешь свою никчемность, тебе очень хочется заполучить те способности и опыт. Поэтому из уст человека невольно вырываются комментарии типа: «Круто», «Классно», «Невероятно». Сейчас почти все экранное время уделялось подсчету карт, и хотя Нэнси, как и многие зрители, мало что понимала, она в душе уже признала себя никчемной. Сколько же мозгов у этих людей, какие они умные. Это мощная, не ставившаяся под сомнение сила убеждения, исходившая из киноэкрана, основывалась на том, что фильм снят по мотивам реальной истории. Вдобавок были отчетливо и насыщенно показаны профессиональные нюансы. Поэтому внутри Нэнси бурлило ощущение реалистичности и крутости. Но она чувствовала, что этим фильм не ограничится, что недавний эпизод за игровым столом не самое главное, иначе толком не получится насладиться. А ведь волшебный юноша сказал, что фильм доставит немало наслаждения. Ян, Джефф с ребятами правда настолько жесткие, моргавшие глаза Джессики наполнились шоком. Это же надо запомнить столько всяких тайных жестов, уметь очень быстро считать в уме, а еще учитывать очки, следить за десятками и тузами. Она увидела, как Ван Ян кивнул и улыбнулся. Техническая сторона правдивая. Их рекордный выигрыш за ночь – почти 1 миллион. Вау, поверить не могу, изумилась Джессика. Натали тихо издала странный смешок. По сценарию, самая потеха была еще впереди. Услышав этот странный смех, Рэйчел повернулась, взглянула на Натали и тоже улыбнулась. Далее настанет их черед проявить свою крутость. Вуаль, таинственности уже полностью спала с подсчета карт. В таком случае что интересного будет дальше? Этот вопрос витал в головах у многих критиков. Хотя Бетси Шарт из Лос-Анджелес Таймс увлеклась просмотром и надеялась, что ничего не пропустит, тем не менее чутье критика заставило ее почувствовать потенциальную проблему. Как бы профессионально ни были показаны игровой процесс и подсчет карт, нужен хороший сюжет, который бы продолжал держать зрителей во внимании. А до окончания фильма оставалось еще больше часа. Киноэкран предоставил ответ. Битва умов между командой МТИ и горными домами стала основным сюжетом. В то время как команда качественно преобразилась с приходом такого мегамозга, как Джефф Ма, и каждые выходные обчищал различные крупные казино Лас-Вегаса. Показывалось все больше флешфордов с женщиной-детективом Биверли, которая искала зацепки, занималась расследованием, делала выводы, мало-помалу приближаясь к цели. А игорные дома, в связи с информацией, что эти люди, скорее всего, студенты, тщательно присматривались к подозрительным молодым людям. Команда МТИ, выигрывавшая крупные суммы, тоже привлекла внимание охраны. «Мэм, пожалуйста, остановитесь. Я уже понял, это вы». На киноэкране в казино рослый начальник охраны вместе с помощниками преградил путь большому игроку Натали, у которой в руках был большой мешок с фишками. Та имела длинные каштановые волосы, яркие черные тени на веках и длинные ресницы. Она с крайним недоумением заговорила по-французски. «Де куай ту парлис, куест це куи меритиент, о чем вы говорите? За что меня задерживаете?» Кадры быстро сменялись. Находившиеся в разных местах Даниэл, Джей, Алексис, Карин и Ник тоже выглядели недоуменными. Одни откровенно притворялись иностранцами, другие замаскировались под робких простаков. Субтитры с переводом и хитрая маскировка героев позабавили зрителей, в кинозале тотчас раздались смешки. В кадре показалась сильно рассерженная Натали, которую окружило множество охранников. Она, походя на злую ведьму, тыкала пальцем на охранников и на французском вперемешку с английским ругалась. «Сосина ест ла фаон де трайтер вост слиент сне, бафлинг, ступид, симплимент троп брутал». Так ваше казино относится к клиентам. Странно, глупо, как грубо. Обруганный начальник охраны постепенно изменился в лице и в итоге извинился. «Простите, что потревожили вас, мэм. Желаем вам приятного отдыха в нашем казино». Натали же, завладев ситуацией, не стала проявлять снисхождение и продолжила гневно браниться. «Ступид, Цертин, ступид». Многие фанаты в зале перешептывались. «Крутая девчонка». Пока разные мужские голоса неловко повторяли «Простите, извините», неожиданно раздались звуки электрогитары и барабанов. Это была песня ТНТ рок-группы АЦДЦ. Ранее растерявшаяся и перепугавшаяся Алексис зашагала вперед, ее лицо, взятое крупным планом, продемонстрировало довольную улыбку. Голос из песни напевал «Ай-ай-ай-ай», а на экране мелькали улыбающиеся лица студентов. Вдоволь наругавшаяся Натали развернулась и зловеще ухмыльнулась. «Сие мериди аут оф кхе сунсит». На фоне все усиливавшейся песни члены команды МТИ в замедленном действии непринужденно обменяли фишки и, улыбаясь, непринужденно направились к выходу, после чего в коридоре и снаружи отеля один за другим собрались вместе и сели в лимузин. Когда зазвучал припев «ТНТ, антейлэл винтхе фикхт», изображение вернулось к нормальной скорости, автомобиль мчался во весь опор, Джей был за рулем, Даниэл и остальные переодевались и меняли парики. Они неслись к следующему казино. Полный кайф. Зрителей 3354 кинотеатров переполняли эмоции. Кто-то даже невольно присвистнул. Эта группа гениев слишком дерзкая и клевая. Клэр сжимала кулаки, без конца повторяя. Круто, круто, круто. Ей хотелось и дальше смотреть, как эта банда обыгрывает и завоевывает Лас-Вегас. Недавний эпизод был наполнен успехом и заставлял бурлить кровь. Музыка и кадры в нем сочетались идеально. Нэнси сделала глубокий вдох, и многие критики сделали глубокий вдох. Как бы они ни сопротивлялись, но это чувство покорения игорного города все равно возбудило их. Им лишь оставалось восхищаться тем, как волшебный юноша решается на рискованные приемы и как умеет управлять зрительским настроением. Ранее был отрывок, в котором команда МТИ на летних каникулах безумно обчищает игорный город под песню «Шаат Тот Хрилл». Уже тогда хотелось кричать «Как же это круто!», а теперь, после того как была одурачена охрана казино, был показан еще один подобный отрывок, который воспринимался уже по-новому. Но далее возбуждение зрителей понемногу пошло на спад, потому что сюжет перенесся обратно в Бостон, где показали хлопоты, жившие двойной жизнью команды МТИ. На выходных они выиграли в Вегасе бешеные суммы денег, а в понедельник утром еще предстоял экзамен по математическому анализу. На киноэкране, утомленный долгой дорогой, Джефф Ма что-то очень быстро писал, время от времени зевая. Выполнение экзаменационной работы для него не составляло никакого труда. И вновь в сцене появился Ван Ян в роли одногруппника. Он с измученным выражением лица пялился на экзаменационный лист и нерешительно двигал шариковой ручкой по бумаге. «Вау, так клево!» – вымолвила с влюбленным видом и опьяненным взглядом Эвелин. «Вот бы волшебный юноша сыграл Джеффа Ма, как думаешь, было бы лучше?» Келли пожала плечами. «Я не против, но разве волшебный юноша настолько хороший актер? Сейчас этот...» Она ненадолго призадумалась и произнесла. «Мне кажется, сейчас этот Даниэль неплохо играет». История на большом экране продолжалась. Команда МТИ уже в полной мере осознала высокую настороженность игорных домов и догадалась, что кто-то выслеживает их. Посовещавшись и приняв контрмеры, студенты продолжили ловко мериться силами с Лас-Вегасом. Были показаны моменты, которых не происходило в реальности, но которые Бен Мезрич придумал в романе. Например, в целях введения казино в заблуждение, команда наняла несколько десятков стриптизерш для обмена фишек на деньги. Тем не менее женщина-детектив шаг за шагом приближалась и наконец-то поучаствовала в погоне, в которой увидела лишь спины убегавших. Однако едва не пойманная, гордая команда МТИ решила поиздеваться над их преследователем. «Давайте позабавимся с ним». На экране появился большой песчаный пустырь у дороги в пригороде Лас-Вегаса. Был ясный день. Опираясь на записку, служившую зацепкой, сюда прибыла одетая в детективный плащ Рэйчел. Когда она направилась к отличительному объекту «Булыжник», вокруг неподалеку с земли вдруг поднялись вверх три черных шара, которые треугольником окружили ее. Они с шипением быстро раздувались и становились крупнее. Рэйчел тут же озадачилась и хотела отступить, но не успела убежать, как раздувшиеся до гигантских размеров шары с грохотом взорвались, и в небе закружились игральные карты. Эти карты, походя в слоуму на дождь, полностью накрыли женщину-детектива. «Круто!» Вновь без всякого раздражения произнесли это слово зрители в 3000 с лишним кинозалов. Весело улыбавшаяся с открытым ртом Клэр уже не помнила, сколько раз говорила это слово за сегодняшний вечер. 50 раз, 100 раз, эти ребята из МТИ были невероятно интересные. Пафосно. Такую оценку, не сговариваясь мысленно, дали многие критики. Уолтер Дига из Сан-Франциско Кроникл, смотря на киноэкране эту выполненную в замедленном действии эстетичную сцену, не сильно удивился, но был приятно впечатлен. Будь то герои и сюжет или закулисная команда фильма во главе с режиссером, отвечавшая за реплики, изображение, монтаж, саундтрек, все было таким пафосным. Уолтер подумал, что в его рецензии, пожалуй, встретится слово «круто». Тем временем на большом экране Рэйчел, протянув руку, поймала летевшую навстречу карту, перевернула ее и увидела, что это пиковая дама. Застилавшие небо карты попадали на землю. Поняв, что ее одурачили, Рэйчел холодно улыбнулась и собралась уже развернуться и уйти, как вдруг недоуменно нахмурилась и еще раз взглянула на пиковую даму, которую еще не выбросила. Далее камера проследила за ее опущенной головой, засняла несколько валявшихся на земле карт и сфокусировалась на находившейся среди них пиковой даме. Рисунки и размеры двух пиковых дам были разные. Зрители догадались, что плохо дело. Видимо, команда МТИ сама себя перехитрила. Рэйчел огляделась по сторонам, присмотрелась к королям, дамам, валетам и тузам на земле и заметила, что в целом есть две модели игральных карт. Карт одной модели было очень много, а карт другой – очень мало. Те, что имелись в большом количестве, часто встречались на западе страны, в том числе и в Лас-Вегасе, а те, которых было мало. Камера вслед за взглядом Рэйчел нацелилась на редко встречавшуюся пиковую даму в ее руке, плавно взяла эту карту крупным кадром на весь экран, после чего опять отдалилась от нее, и обстановка, в которой находилась женщина-детектив, уже сменилась офисом. Рэйчел, сидя за компьютером и глядя на совершенно такую же пиковую даму на мониторе, тихо произнесла: «Бостон». Пока команда МТИ пребывала в неведении, женщина-детектив прибыла в Бостон и сперва остановила свой взгляд на Массачусетском технологическом институте, потому что математические достижения и шалости являлись отличительной чертой данного заведения. С неба, кружась по ветру, падали белые хлопья снега, желтый свет фонарей освещал окутанную зимним сумраком тихую тропинку в кампусе МТИ. Рэйчел в белом пальто и Натали в черном пальто проходили мимо друг друга, едва не коснувшись. При виде этой сцены зрители слегка напряглись, а чуткие люди почувствовали нечто большее. Две противоположные стороны мерились силами, никогда не пересекаясь, и вот теперь они встретились. У Эвелин подскочило сердце, это ощущение. На экране, в тот миг, когда девушки поравнялись, то ли замедлилось видео, то ли замедлились их шаги, но создавалось впечатление, будто воздух стал вязким. У обеих девушек был такой взгляд, что они напоминали как кошек со вздыбленной шерстью, так и давно знакомых друзей, которые встретились после долгой разлуки. Красота. Восторженно кричала про себя Нэнси, наблюдая за тем, как сперва показали лица крупным планом, а потом как дальним планом сбоку показали удаляющихся друг от друга девушек в слабой метели. Ее впечатлила не только эта сцена. Ближе к концу фильма появлялось все больше уникальных, необычайно красивых и эстетичных кадров. Они резко отличались от рок-н-ролльной атмосферы казино, но как раз благодаря им ощущался душевный комфорт и оставалось приятное послевкусие. Нэнси даже казалось, будто она лично присутствовала во всех тех местах. Несмотря на то, что уже заранее было известно, что команду МТИ поймают и занесут в черный список игорных городов, зрители по-прежнему с интересом смотрели, как женщина-детектив ведет расследование, ухватившись за зацепки, и наконец на очередной операции команды МТИ вместе с охраной ловит эту шайку заносчивых гениев. Сами себя переиграли. Порой главный враг – ты сам. Порой проколы допускаются по невнимательности, как в случае с ребятами, которые запихнули в воздушные шары тренировочные карты, привезенные из Бостона. Игра окончена, Рэйчел неторопливо прошла сквозь расступившихся охранников и, слегка ухмыляясь, уставилась победным взглядом на команду МТИ. Лица членов команды МТИ выражали разные эмоции. Алексис сердито промолвила: «Ты супергерой, и горные дома не боги, у них нет права в наглую выкачивать из людей деньги, а мы лишь законным способом зарабатываем на них». Она язвительно добавила: «Помогая казино, ты только помогаешь гнусному дьяволу». «Прости», Рэйчел с непонимающим видом чуть повернула к ней ухо и показала недобрую улыбку, которая вызвала у большинства зрителей желание избить ее. При виде этой дьявольски хищной улыбки по телу сидевшей перед большим экраном Эвелин пробежала холодная дрожь, ей стало не по себе. В следующий миг Рэйчел, явно развеселенная услышанными словами, слегка задрала голову и суровым голосом сказала: «Какое мне до этого дело? Пускай эти кретины, что хотят за ночь разбогатеть, идут на верную смерть. Пускай идут, это тоже законно, но меня они совершенно не интересуют. Единственное, что меня интересует, это поймать вашу шайку». Игра окончена, внезапно легкомысленно захихикала Натали, когда рядом стоявший Даниэл собрался что-то сказать. Не обращая внимания на женщину-детектива, она подняла полный мешочек фишек и, уставившись на свирепого вида начальника охраны, спросила: «Кстати, эти фишки еще можно обменять?» Вот такой конец. Легенда о команде МТИ по блэкджеку подошла к концу. Переживавшие за команду зрители не желали мириться с таким финалом. Клэр и Адам качали головами и вздыхали, перешептываясь. Обидно. Окружающие зрители тоже тихо вздыхали. Но в этот момент на экране члены команды заявили, что, возможно, остался еще один шанс. Услышав их смех, зрители тотчас воодушевились. Оказывается, Джефф Май и остальные были на всех снятых фотографиях замаскированными, они никогда не использовали свои настоящие лица. В то время система распознавания лиц еще находилась лишь на стадии изучения. Арпа и Арл недавно учредили базу данных Ферит и проводили испытания. После 2000 года в течение нескольких лет алгоритмы распознавания лиц постепенно улучшились, система распознавания лиц начала использоваться и в коммерческих целях. А про управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, АРЛ, армейская исследовательская лаборатория, ФИРИТ, технология распознавания лиц, поэтому на тот момент казино лишь имели видеокамеры и портретные снимки азартных игроков. Сперва подавался сигнал тревоги, сообщающий, что игрок выигрывает слишком крупные суммы, после чего вручную проводилось распознавание лица, а дальше подсчетчика карт выгоняли из казино. В реальности, после того как Джеффа Май и его товарищи впервые поймали, они проявляли активность еще несколько лет, до конца 90-х, пока их лица действительно не стали слишком узнаваемы, вплоть до того, что даже мелкие игорные дома воспринимали их как почетных гостей. Только тогда команда МТИ по блэкджеку была распущена, а в истории на киноэкране женщина-детектив сама себя перехитрила. Она не выяснила настоящие лица ребят, и ликовавшие игорные дома тоже проявили халатность. Один промах привел к поимке команды МТИ, другой же промах привел к единичному, но обильному кровотечению игорных домов. Поздний вечер. Открылись двери черного седана, припаркованного у отеля Caesars Palace. Под эпичную нарастающую музыку из машины вышли Даниэл в черном костюме и Натали в женском черном костюме и темных очках. Последняя в замедленном действии сняла очки, куснула оранжевую дужку и с ехидной улыбкой сказала: «Давай повеселимся. Выигрыш есть, можно и поесть», — тихо произнес Даниэл. Двое людей вальяжной походкой направились к главному входу отеля. Даниэль одну руку держал в кармане брюк, Натали, ухмыляясь, покусывала очки. Последняя подняла руку и сделала жест, будто стреляет из пальца в сторону отеля. Следом припарковался еще один седан, оттуда вышли тоже незамаскированные Алексис и Джей. Слушая будоражащую кровь музыку и наблюдая, как в замедленной съемке одни члены команды МТИ заходят в отель, другие выходят из машины, зрители неизбежно возбудились, у них ускорилось сердцебиение. Круто. Клэр так возбудилась, что без конца кусала губы и тоже пару раз выстрелила из пальца в экран. Она понимала, что вот-вот предстоит поистине великая зачистка казино, и за этим определенно будет еще приятнее наблюдать, чем за предыдущими операциями, поскольку на этот раз два больших игрока объединят усилия. У зрителей вокруг участилось дыхание. Накопившиеся за весь вечер эмоции собирались вырваться наружу. Пора захватить Лас-Вегас. Опять замедленная съемка. Нэнси тут же заулыбалась. В этом фильме довольно часто использовались замедленная съемка и длинный кадр, но по итогу это действительно выглядело шикарно. Нэнси ясно осознавала, что данные приемы применялись для создания крутой атмосферы, но она охотно повелась на этот трюк, и впрямь круто и дерзко. Все-таки замедленная съемка – это классно. До окончания фильма оставалось всего лишь 10 с лишним минут. Нэнси нисколько не сомневалась, что сейчас будет самый кульминационный момент во всем фильме, что будет самый важный эпизод с Блэк Джеком, который доставит наслаждение, о котором говорил волшебный юноша. Глава 229. Вершина кино про азартные игры. Добро пожаловать в Caesars Palace. Желаем вам приятного вечера. На больших экранах более чем 3000 кинотеатров члены команды МТИ уверенно вошли в казино под вдохновляющую музыку. Швейцар с улыбкой поприветствовал людей, совершенно не узнав в них подсчетчиков карт. Натали с ухмылкой вымолвила: «Конечно». Даниэль и остальные игриво заулыбались. Их группа направилась к столам для блэкджека, откуда по-прежнему доносились сумасшедшие крики азартных игроков. В следующем кадре несколько толстых рулонов денег полетело на игровой стол, после чего камера отдалилась и показала Натали и Даниэла, которые отодвинули стулья, уселись и весело сказали: «Поменяйте все на фишки, все». Камера опять отдалилась и показала Алексис и Джея, которые уже сидели рядом и быстро делали различные жесты, на экране появлялись субтитры. Плюс 16, осталось 2-3 карт, 68 десяток, 17 тузов. Наблюдая за жестами и всплывавшей на экране информацией, зрители слегка возбудились. Ранее, перед тем как войти в казино, команда МТИ уже заявила, что на этот раз они позабавятся всласть, будут играть по-крупному, забирать 100% выигрыша и кричать в рупор. Здесь подсчетчики карт. Когда закончился показ тайного языка контролеров, камера засняла руки дилера, которые брали стопки фишек и со звуковым эффектом пододвигали их к игрокам. Затем раздалась более ритмичная музыка, изображение переключилось обратно на анфас Даниэла и Натали средним планом. Каждый из них поставил на кон большую стопку фишек, Натали с улыбкой вымолвила: «Поехали». Плюс 16, плюс 15, плюс 16, плюс 17, плюс 16, плюс 15, плюс 16, плюс 17. На фоне энергичной музыки зазвучали закадровые голоса двух больших игроков, считавших карты. У Даниэла был приглушенный голос, Натали же как будто говорила вслух, хотя в кадре ее губы не шевелились. Два голоса смешались воедино, одна карта за другой подавались на стол, дилер переворачивал свою скрытую карту, брал фишки, убирал старые карты и говорил: «Игрок выиграл, перебор, игрок выиграл, перебор». А большие игроки и контролеры команды МТИ с безумным видом без конца смеялись и хлопали в ладоши, выкрикивая: «Победа! Да, да! Приятель, давай покончим с этим! Десятка! Люблю тебя! Ты так добр ко мне! Боже, да я сегодня везучий ублюдок! Ха-ха-ха!» Зрители в кинозалах неосознанно выпрямились и широко раскрыли глаза. Эвелин почувствовала, как у нее вспотели ладони и лоб. Ее переполняли возбуждение и радость. Клэр с самозабвенным видом тихо воскликнула: «Вау, как же круто, вот что значит нанести удар по казино. Не используется слоумо, используется ускоренная съемка и быстрая смена кадров». Слегка изумилась про себя Нэнси, но вскоре поняла, что действительно нет нужды в слоумо. У зрителей к настоящему времени уже сложилось подробное представление о подсчете карты, тем более о гениях команды МТИ. Сейчас незачем показывать профессиональные нюансы, зрители и так могут сообразить, что делают и что испытывают герои. Герои собирают урожай и испытывают наслаждение. Это не противозаконно и это не азартная игра, это проявление умственных способностей и сбор урожая. Обманутыми здесь являются игорные дома, а игорные дома мерзавцы, никто не увидит в них ничего светлого, по крайней мере, такое мнение будет царить в массовом сознании. Если бы применялась замедленная съемка, не было бы этого приятного чувства удовлетворения, ощущения безумия. Присутствовавшая на протяжении почти всего фильма замедленная съемка зарядила крутыми эмоциями, которые теперь должны извергнуться наружу в этой кульминации. Нэнси с улыбкой вздохнула и осмелилась на минутку отвлечься от фильма и оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в своей теории. Зрители вокруг улыбались с открытыми ртами и слегка подергивались. Это и есть проявление возбуждения и удовольствия. «Да, Блэкджек!» Вскинув кулаки, выкрикнул на экране Даниэл. После того дилер выдал пиковый туз, образовавший с червовым валетом заветный Блэкджек. Откинувшаяся на спинку стула Натали со скрещенными руками на груди громко смеялась. Сидевшие Алексис и стоявшая Карин аплодировали, издавая восторженные крики. Хмурившийся и тяжело дышавший дилер наконец что-то начал подозревать. Не видел ли он раньше этих людей? Подсчет карт, потому что сумма, которую казино потеряло за этим игровым столом, уже превысила норму. Причем эта сумма продолжала стремительно расти. Зрители увидели, что в тот миг, когда дилер развернулся и собрался было подать охране сигнал тревоги, музыка замедлилась и стала тише, почти пропав, а два больших игрока сгребли огромные кучи фишек в один холщовый мешок и с веселым видом встали, намереваясь уйти. Дилер тут же изменился в лице и взволнованно выкрикнул: «Эй!» Оба человека, прошедшие пару шагов, обернулись. Натали, взятая крупным планом, сперва недоумевала, а в следующую секунду словно прозрела. «Желаем вам приятного вечера!» Она достала из мешка одну фишку, зажала ее двумя пальцами, поднесла к губам и притворилась, будто крепко целует ее. Закончив целовать, она взмахнула пальцами, и фишка, служившая в качестве чаевых, полетела к дилеру. Как только фишка упала на стол, вдохновляющая музыка, которая практически пропала, резко заиграла с новой силой. Натали и Даниэл, посмеиваясь, развернулись и продолжили уходить. В это время опять настал черед слоумо. Находившиеся у стола позади Алексис и Джей тоже встали и вместе с Ником и Карин с довольным видом направились к выходу. Включился общий план, на котором виднелся дилер, стоявший столбом за игровым столом. «Вау, круто!» Не удержавшись, тихо вскрикнула Клэр, являвшаяся ярой фанаткой Натали. Тот бросок фишки был реально классный. Она считала, что Джуна и так весьма уникальна, и перед походом в кинотеатр размышляла, совершит ли новый прорыв гениальный дуэт волшебного юноши и Натали. Кто бы мог подумать, ей казалось, что если это правда, то Аманда порвала бы Джуна. В зале раздался не только вскрик Клэр, многие юные зрители, не в силах сдержать эмоции, ахали и охали, отчего поднялся небольшой галдеж. Вся та досада от концовки фильма полностью растворилась, когда они увидели, как команда МТИ под будоражащую дух музыку бешено обчищает казино. Всех охватила одна лишь радость. В это время музыка затихла, изображение на киноэкране переключилось с казино на роскошный банкетный зал отеля, где начальник охраны, женщина-детектив и вся команда, участвовавшая в спецоперации, весело общались и выпивали, празднуя поимку группы подсчетчиков карт, из-за которых Лас-Вегас понес убытки в размере примерно 10 миллионов. Неожиданно скорым шагом подошел охранник в черном костюме, у которого было взволнованное выражение лица, и что-то прошептал на ухо начальнику охраны. Сжимавший в руке бокал вина начальник постепенно нахмурился. «Ха-ха, Блэкджек, Блэкджек, обожаю эту игру!» Изображение на экране немедленно переключилось на уже другой игровой стол, за которым сидели и кричали члены команды МТИ. Стопки фишек стремительно росли. Изображение снова вернулось в банкетный зал, начальник охраны что-то беззвучно произнес, после чего Рэйчел с ошарашенным видом быстро направилась к выходу. Началась быстрая смена кадров. Пока Рэйчел с охранниками шла по коридору, ехала в лифте и мчалась в казино, камера вращалась вокруг игрового стола, показывая то вскинутые кулаки, то опрокидывающиеся фишки. Словно быстрое слайд-шоу, промелькнуло множество логотипов игорных домов. Даниэл с друзьями, посмеиваясь, опять непринужденно ушли. Влетевшая в казино Рэйчел как будто именно в этот момент приблизилась к столу для Блэкджека, но нигде не увидела ни одного члена команды МТИ. Волнующая музыка замолкла, В кадре крупным планом появилось лицо Рэйчел. Зрачки были сужены, губы слегка подергивались, серьезная физиономия выражала внутреннее возмущение, как вдруг показалась холодная ухмылка. Затем, как и в начале фильма, зазвучала легкая кантри-музыка, на велосипеде ехал одетый в обычную молодежную одежду Даниэль с рюкзаком на спине. Улыбка на его лице говорила о хорошем настроении, он проезжал по мосту через очаровательную реку Чарльз. Зрители, понимая, что фильм заканчивается, мало-помалу успокоились. Всем было любопытно, сколько же денег выиграла команда МТИ тем вечером, и как себя чувствовали игорные дома. Оказывается, благодаря подсчету карт можно унести с собой восьмизначную сумму, но за это пришлось заплатить соответствующую цену. Мы попали в черный список Лас-Вегаса. Самое забавное то, что эти игорные дома обратились в суд, официально потребовав запретить нам приближаться к столам для блэкджека, запретить нам входить в казино, иначе это будет расцениваться как проникновение на частную собственность. Суд одобрил, посчитав, что подсчет карт вовсе не противозаконен, но им нельзя злоупотреблять, потому что мы можем развалить игорные дома, а игорные дома нуждаются в гигантских доходах. И так будет всегда, всегда. Во время закадрового голоса Даниэль прибыл в кампус МТИ, остановился, слез с велосипеда и по просторному людному лугу направился к зданию Маклаурина. Закадровый голос продолжал. Как теперь быть? Мы вдоволь наигрались. Это была всего лишь математическая игра, всего лишь работа, и сейчас этому настал конец. Подсчет карт – это только путь к мечте, мы заполучили более 10 миллионов. Но мечта есть мечта. Эвелин, которой сейчас все на экране казалось крутым, машинально кивала. Обладать такими выдающимися способностями и при этом быть такими развязными, разве это не круто? Восьмизначная сумма, 10 миллионов, как много. «Привет!» – окликнул на экране Даниэль, заметив неподалеку Натали, Алексис и остальных с рюкзаками на спине или на одном плече. Те в свою очередь с улыбкой помахали ему. Резко воцарилась дружественная университетская атмосфера. Неожиданно сзади раздался крик. «Привет, Джефф!» К Даниэлю подошел толстый одногруппник. Пока оба человека поднимались по белым ступенькам, толстяк спросил. «Кстати, какая сегодня лекция?» 8:52. Мы вернулись к обычной студенческой жизни, продолжали каждый день поддерживать отношения с математикой и шли к той цели, ради которой поступили в МТИ. Конечно, время от времени мы шли в бар отдохнуть и выпить, вслед за закадровым голосом Даниэля изображение перенеслось в бар, где члены команды МТИ пьянствовали, перебрасывались шутками и поздравляли друг друга с успешной сдачей экзаменов. А иногда мы проводили каникулы в Лас-Вегасе, но там нас так стерегли, словно мы были занесены в Красную книгу. Изображение вновь вернулось в казино Caesars Palace, но освещение уже не было таким расплывчатым, словно находился в какой-то иллюзии, наоборот, оно было очень четким. Между двумя рядами игровых автоматов стояли члены команды МТИ в повседневной одежде, окруженные толпой суровых охранников. Куда бы они ни шли, охранники следовали за ними. Начальник охраны тяжелым голосом прогонял. «Мы вас не принимаем. Хотите играть в азартные игры? Ступайте в другие места». Натали на ходу со слабой улыбкой ответила. «Мы никогда не играем в азартные игры. Детишки, если вы не уйдете, мы вас сами вышвырнем», — свирепо пригрозил начальник охраны. «Аво», — отозвалась Натали, и члены команды захихикали. Она указала на стоявший рядом игровой автомат, спросив. «Нам даже в это поиграть нельзя?» У начальника охраны от гнева напряглось все лицо, глаза выпучились. В этот момент Даниэль вдруг со смехом сказал. «Ты что, насколько мне известно, автоматы для лузеров?» Камера показала заинтересовавшихся Натали и других ребят, после чего Даниэль, который и так обычно быстро говорил, еще быстрее заговорил. «Вероятность выигрыша в современных автоматах устанавливается через программу на компьютерном чипе. Автомат не в состоянии увеличить себе вероятность выигрыша. Другими словами, как бы долго ты ни играл, сколько бы раундов ни провел, вероятность выплаты не увеличится. Каждый раз, как ты дергаешь за рычаг, вероятность выигрыша всегда одинакова. К тому же в программе автомата установлен процент отдачи. Если потратил $100, а отдача 90%, то каким бы удачливым игрок ни был, он лишь сможет вернуть себе $90. Казино всегда в выигрыше. Вот в таких слот-машинах, похлопав по стоявшему рядом автомату, продолжал без передышки говорить Даниэль на фоне улыбающихся лиц товарищей и мрачных лиц охранников, В каждом барабане место остановки для джекпота соответствует лишь одному виртуальному месту остановки. Это означает, что вероятность выпадения рисунка с джекпотом в одном барабане составляет 1,64, а в трех барабанах 1,64 в третьей степени, то есть 1,262,144. Из более чем 26 тысяч попыток ты можешь выиграть главный приз только один раз. Он сделал паузу и с улыбкой добавил: когда нет никаких методов и стратегий, это и есть азартная игра. Ранее, еще на стадии обучения, Джефф Ма в аудитории читал ознакомительную литературу по казино. Его тогда одногруппник в исполнении Ван Яна спросил: решил стать человеком дождя? Поэтому зрители нисколько не удивились, им эта информация показалась интересной и притом профессиональной. Так много слов с такой скоростью и с такой четкой дикцией было произнесено менее чем за минуту, и хотя зрители, конечно же, не успели осмыслить все услышанное, до них дошла главная мысль: играя в автомат, ты непременно проиграешь, автоматы для идиотов. Присутствовавший в театре Caesars Palace на церемонии премьеры Гарри Селеснер оцепенел. Ну, этот волшебный юноша дает. Следует знать, что 70% дохода казино получают от игровых автоматов. Автоматы для лузеров, блэкджек для победителей. Гарри Селеснер тяжело вздыхал, потирая лоб. Хорошо, что гениев не так много. Хорошо, что сейчас есть аппараты для автоматической выдачи карт. Есть система распознавания лиц. Вот так. Поэтому автоматы для лузеров, пожимая плечами, договорил на экране Даниэла и с улыбкой спросил начальника охраны: вы ведь не против? Алексис с ребятами хихикали и улыбались, Натали же достала монету, засунула в автомат и, слегка ухмыльнувшись, дернула за рычаг. Тогда попытаем удачу. Тут же раздался звенящий звук вращающихся барабанов, улыбки на лицах Даниэла, Алексис и остальных сменились изумленным выражением. Они будто увидели нечто невообразимое. Камера нацелилась на дисплей автомата. На первом барабане выпала семерка, на втором тоже семерка, а третий продолжал медленно вращаться. Промелькнули апельсин, яблоко, клубника. Зрители в 3354 кинотеатрах затаили дыхание. Вероятность равнялась 1,260,000. Неужели команда МТИ настолько крута, что даже в азартной игре способна выиграть джекпот? Дзинь, дзинь, дзинь. Третий барабан почти остановился, как экран вдруг потемнел, заиграла бодрая молодежная песня, пошли титры. Режиссер – Ван Ян. Сценаристы – Ван Ян, Бен Мизрич. Продюсеры – Ван Ян, Эй. Тотчас раздались возгласы зрителей в кинозале. Нэнси захохотала. За короткий промежуток времени настроить всех на то, что игровые автоматы непременно приведут к проигрышу, при этом показать, что за счет удачи, похоже, все-таки можно выиграть блэкджек, но по итогу не дать ответа. Такой открытый финал точно никто не забудет. Многие зрители, как и Нэнси, лишь на мгновение обалдели, а потом заулыбались. Кто-то в шутку ругался: чертов волшебный юноша. Ожидавшая с вытаращенными глазами результата Клэр не сдержала крика: да ладно. Она взглянула на Адама, сделала длинный выдох и промолвила: что это? Он не боится, что его закидают помидорами. Адам беспомощно развел руками, как бы говоря, что не знает, как вдруг увидел что-то новое на экране. Клэр, смотри. После режиссера, сценаристов и продюсеров на правой половине экрана снизу вверх пошла информация об актерах. Даниэл Ву, Джефф Ма. На левой половине экрана включилась короткая заставка с визуальными эффектами, где игральные карты и цифры столкнулись друг с другом и растворились. Но что действительно удержало зрителей остаться на своих местах, так это то, что затем там всплыли краткая биография и сведения о текущем положении дел каждого члена реальной команды МТИ. Майка Понте, Джон Чанг, Дэвид Ирвин, Джеффри Ма, Кайл Шаффер. Эти люди хорошо живут. Читая информацию о том, что Джеффри Ма основал спортивный сайт, является первоклассным аналитическим экспертом и консультантом команды НБА Portland Trail Blazers и команды NFL San Francisco 49ers, а также информацию о других членах команды, бесчисленные зрители, даже уже зная, что фильм основан на реальных событиях, резко воодушевились. Сюжет фильм показался им еще более крутым, ведь это правда, это необыкновенная легендарная история. Браво, браво. Титры еще не успели закончиться, как сперва несколько, а потом и многие киноманы в театре Caesars Palace уже начали издавать одобрительные возгласы под вдохновляющую песню. Зрители зааплодировали и повставали. Весь зал моментально взорвался бурными аплодисментами, Похвала и звуки свиста не утихали. Шикарно. Немыслимое кино. Натали. Волшебный юноша. Критики с разным выражением лица тоже одаривали аплодисментами, размышляя над тем, какую рецензию следует написать на этот фильм. Положительную или негативную. Когда Бетси Шарп постаралась вспомнить последние два часа, в ее голове тотчас всплыло гигантское множество информации, отчего ей стало слегка не по себе. Математические задачи, подсчет карт, команда, а еще захватывающий игровой процесс, динамичный монтаж, красивые кадры. Но не было никаких сомнений, что команда МТ-21 великолепна и незабываема. Слушая нечуждые ему аплодисменты и смешавшиеся крики, Ван Ян с чуть прикрытыми глазами облегченно выдохнул. Похоже, он не напортачил. Не успел он погрузиться в размышления, как сидевшие рядом зрители тоже зааплодировали. Подняв руки вверх и захлопав в ладоши, он встал и, открыв глаза, с улыбкой спросил. «Спасибо, неплохо получилось. Да, еще бы, ты меня ввел в приятный шок», — воскликнула Натали с широкой улыбкой на лице. Она правда не ожидала, что после постпродакшна, куда входили обработка изображения, монтаж и музыкальное оформление, сложный, трудный для понимания сценарий сможет выглядеть таким пафосным, таким крутым. Она показала большой палец, похвалив: «Ян, у тебя получилось. Это вершина кино про азартные игры. Все предыдущие фильмы на эту тему просто детские игрушки. Ох, как же это было круто и весело. Спасибо, мне достаточно, что это было круто. Про второе могла бы не упоминать», — улыбаясь, пожал плечами Ван Ян. На щеках хлопавшей в ладоши Рэйчел показались ямочки, она промолвила: «Ян, смотреть фильм было одно удовольствие, разве что эта Беверли выглядела глуповатой». Алексис рассмеялась: «А я выглядела классной», — Даниэл в шутку сказал своей девушке Лизе. «Я прежде и не знал, что способен так быстро говорить». Уоллип Фистер и остальные главные создатели фильма довольно улыбались. Маргарет испытывала удовлетворение и радость. Этот фильм после премьеры сразу должны посчитать классикой пафоса. Заметив, что все без умолку восхищаются, Джессика взглянула на Ван Яна, изо всех сил хлопая в ладоши. Ее взгляд наполнился гордостью и счастьем. То, что они в прошлом году обсуждали в гостиной, он наконец реализовал. При этом все остались довольны. В этот момент сзади из зала донесся очень громкий крик. Алексис бледел. «Я люблю тебя. Ты здорово сыграла». Глава 230. Триумф кино про азартные игры. Ха-ха-ха. На большом экране, вслед за окончанием свадьбы Джима и Мишель, подошел к концу показ американского пирога 3, зрители в зале начали расходиться. Селена и Маркус, молодая парочка влюбленных, тоже пошли на выход, с улыбкой обмениваясь впечатлениями. В целом фильм им показался неплохим, можно было посмеяться, однако откровенная шаблонность, проявлявшаяся в шутках и комедийных приемах, которые присутствовали уже в предыдущих двух частях, делала этот фильм похожим на бензобак без топлива. Большую часть времени просмотр был утомительным и скучным, а уж после похмелья, которое Селена и Маркус посмотрели в начале года, все современные комедии для них, как и для многих людей, выглядели либо отсталыми, либо детскими, как, например, «Дети шпионов 3». Ничто не могло достойно потягаться с похмельем. Тогда что там с вышедшим сегодня «Лас-Вегасом 2»? Селена взглянула на наручные часы, время еще было не позднее. Ее все никак не покидала мысль о фильме «Волшебного юноши» с участием Натали Портман. Из-за разницы в хронометраже до конца сеанса команды МТ-21, видимо, еще оставалось 10 с лишним минут. Селена задумчиво спросила: «Маркус, давай еще сходим на новый фильм «Волшебного юноши»?» «Хм, не знаю, решай сама», — нерешительно покачал головой Маркус. Подсчет карты и история этой картины их очень заинтересовали, но из-за исполнителя главной мужской роли они решили сперва посмотреть «Американский пирог 3», а потом в зависимости от настроения выбрать, идти на 21 или нет. Глядя, как окружающие то покупают билеты, то покидают кинотеатр, Селена сказала: «Подожди пока, я в туалет схожу». Сходив в туалет и приведя себя в порядок, она увидела, что времени осталось немного, поэтому достала мобильник, позвонила подружке, которая давно говорила, что собирается пойти на самый первый сеанс 21, и спросила: «Привет, Элли, смотрела МТ, как тебе, понравилось?» С другого конца провода тотчас донесся эмоциональный женский голос: «Ух, это что-то с чем-то. Конечно, понравилось, ты правда еще не смотрела, ха-ха, ты точно будешь сожалеть. «Посмотрим еще американский пирог 3», – спросила бойфренда преисполненная радости Клэр, выходя из кинозала. На лице Адама не отражалось никакого интереса, все его мысли сейчас были заняты игральными картами. «В воскресенье посмотрим, я сейчас хочу прийти домой и почитать в интернете что-нибудь про блэкджек и подсчет карт», – ответил он. Клэр без возражения кивнула. Она изначально не горела желанием идти на американский пирог 3. «Окей, как вернусь домой, напишу рецензию. Назову ее «Идеальный мозговой штурм», – засмеялась Клэр, направляясь к выходу из кинотеатра. Шедший рядом Адам недоумевал. «Я не ослышался, ты напишешь рецензию». Лицо Клэр приняло беспечное выражение, как бы говоря, «Ничего особенного», – она спросила. «Мне нельзя, и в какую газету ты опубликуешь?» – удивился Адам. Клэр гордо сообщила. «В блог. Я уже написала много кинорецензий, там куча просмотров. Я даже подзаработала на рекламе. В блог, блог, который на блоггер. Почему я ничего не видел?» Еще больше недоумевал Адам. Клэр, пожимая плечами, рассмеялась. «Так у меня ведь несколько блогов. Я еще не говорила тебе, думала позже рассказать, когда добьюсь нужных результатов. Поначалу я просто развлекалась, в прошлом году посмотрела «Лапочку», написала по-быстрому рецензию на нее, потом написала еще несколько штук на район 9 и другие фильмы, просмотров почти не было, но в последнее время я все больше пользуюсь популярностью. Должно быть, я стала лучше писать», она с некоторым возбуждением промолвила. «Адам, я обнаружила, что у меня есть талант в этом деле, я хочу стать кинокритиком на Rotten Tomatoes, теперь еще и на написании блогов можно зарабатывать». Адам, не желая лишний раз злить ее, не стал над ней издеваться, лишь с улыбкой сказал: «Продолжай в том же духе. О боже, ты сегодня не смотрела, мне жаль тебя. Конечно, интересно, Блэкджек». В скромной девчачьей спальне Эвелин смотрела в экран компьютера, правой рукой щелкая по мышке, а левой сжимала телефонную трубку и с восхищением говорила: «Мне после Джеффома теперь так хочется поступить в МТИ, но я в следующем месяце поступаю в УЮВ. Ладно, создам команду УЮВ-21, буду как команда, ха-ха». УЮВ – университет Южной Флориды. Увлеченно болтая, она открыла сайт ИМП, зашла на страницу команды МТИ-21 и без колебаний поставила фильму оценку 10. Общая оценка по-прежнему осталась держаться на отметке 8.5. Она написала краткий отзыв: «Так круто, что чуть не лишилась чувств». Далее Эвелин вбила в поисковик Гагли «Выбрать три двери парадокс» и произнесла в трубку: «Просто эта героиня в исполнении Натали Портман очень крутая. У нее сейчас накопилось огромное множество вопросов, которые вызвал фильм, и она не могла заснуть, пока не найдет ответы на них». Тем временем в спальне номера люкс отеля Caesars Palace Ван Ян спал сладким сном, его дыхание было еле слышно. Несмотря на то, что после премьеры еще был устроен праздничный банкет, лежавшая на боку Джессика чувствовала себя довольно бодро. Подперев рукой голову, она с легкой улыбкой смотрела на спящего Ван Яна. Ей казалось, что он наконец расслабился. В последнее время он иногда вел себя как-то странно, возможно, сказывалось напряжение и давление в связи с выходом фильма, но сейчас можно было хорошенько поспать. Джессика, расплывшись в улыбке, нежно погладила его лицо. Ван Ян, похоже, ничего не почувствовал. Его губы еле заметно шевелились, что-то невнятно бормоча. «Джошуа, думай». Джессика невольно прыснула. Он сказал Джошуа, ему снится, как он обучает Джошуа кинопроизводству. «Ну же, да что с тобой? Мне нужно кольцо». Психовал Ван Ян в мутном царстве снов, обидчиво тыкая пальцем в Джошуа. «Столько дней прошло, а ты ничего не выяснил из ее журналов, неужели я должен лично копаться, это слишком опасно». «Нет уж, реквизитор, мне нужно кольцо». На им все больше и больше людей ставило оценку. Когда на следующий день число проголосовавших пользователей стремительно выросло до 91,463 человек, общая оценка на главной странице стабильно зафиксировалась на отметке 8.2. Среди фильмов про азартные игры это в настоящее время был наивысший показатель. «Мэверик», самая кассовая картина в данной категории, имел лишь 6-7 балла из 10, там проголосовало 18,977 пользователей. А у лидера аферы «Поймай меня, если сможешь» была оценка 7.8, где проголосовало 146,315 пользователей. Влияние молодежного режиссера и качество кино уже давно играли значимую роль в оценивании. Но были и другие известные сайты, где фанаты не могли накрутить оценку. На метацритицу команды МТ-21, как и у похмелья, тоже было 80 баллов, а на Rotten Tomatoes было 92% свежести среди зрителей. Хотя оценка уступала первоначальным 95% свежести похмелья, зрительские отзывы по-прежнему были насыщены похвалой. Слово «круто» будто вызвало стадный инстинкт, оно появлялось чуть ли не в каждом отзыве, даже присутствовало в отзыве от Rotten Tomatoes. Члены команды МТ-21 – самая крутая банда на больших экранах в этом году. Они устроили поистине грандиозное веселье. Фильм – настоящий вынос мозга. И я это не в плохом смысле. Он разрушил голливудские шаблоны. Возбужденно писал в своей большой рецензии пользователь Дион Д., поставивший 5 звезд. Не описать словами, как он мне понравился. Я сыт по горло голливудскими нравоучениями. Они устаревшие, поверхностные, банальные, неинтересные. Здесь же ничего этого нет. Ты получаешь кайф от безумных, но холодных умов, от разнузданности, которая при этом не нарушает закона. Каждый герой в фильме такой раздражающий, что хочется его ударить, но ты вынужден признать, что преклоняешься перед их ик, ты хочешь стать таким же человеком. Поэтому они в то же время кажутся такими очаровательными. Что меня еще больше поразило, так это голливудская концовка, которая вместе с тем не является голливудской. Члены команды МТ по-прежнему раскованы и веселы, они не забрасывают учебу, не теряют мечты. Звучит так неправдоподобно, но это правда. Волшебный юноша не стремится читать мораль, хотя у него была такая возможность. Вместо этого он раз за разом эффектно преподносит карточную игру, заставляя бурлить в наших жилах кровь. Обожаю этого паренька. Он знает, чего мы хотим. В конце Дион Д. не забыл написать. И игра Натали Портман, вынос мозга. Как она умудрилась так потрясающе сыграть. Очень круто. Льюис Т. написала следующий отзыв. Круто, интересно, профессионально. Мой мозг засыпан цифрами. Это лучший фильм про азартные игры, который я когда-либо видела. Все предыдущие картины, где показывался подсчет карт, теперь кажутся нелепыми, включая похмелье. А Рой П. написал. 21 немного похоже на 11 друзей Оушена. Просмотр подарил мне те же бурные эмоции. Фильм основан на реальных событиях, поэтому я не беспокоился о том, что игорные дома как-то навредят героям, а от души наслаждался историей. Мне дико понравились монтаж и саундтрек, а некоторые детали и кадры запали глубоко в душу, написала Дженнифер. Намного лучше, чем я себе представлял. Волшебный юноша сделал правильную вещь. Как следует проучил казино, написал Джонни. Волшебный юноша поведал нам, что китайцы и евреи хороши в математике, они общими усилиями за ночь смогли выиграть несколько миллионов. Но, черт возьми, выпал ли все-таки в конце джекпот, написал Эндрю Т. Мартин Чейн с темноволосым азиатом на аватаре написал, получил массу удовольствия, ошеломительная гениальность, незабываемые локации, что бар, что учебная аудитория, что казино, все такое крутое. Спасибо, волшебный юноша. Рэнди М. с белой молодой брюнеткой на аватаре написала. Скажу вот что, бог ты мой, кино волшебного юноши и впрямь не способно разочаровать. Все было супер круто. Камео Яна уморительно. Нико написал. Режиссер крутый и умен, актеры крутые и умны. А мы наблюдали фильм, в котором сочетаются талантливость и дерзость. В отзывах звучало много похвалы в адрес режиссера и актеров. Невозможно сосчитать фанатов, которые, как и пользователи Ланес, написали, Натали и волшебный юноша, лучший дуэт. Выступление Рэйчел тоже заслужило многочисленные комплименты. Она практически идеально сыграла необычайно высокомерного и сумасшедшего человека, который всеми силами старается сохранить невозмутимый вид. Вместе с тем и игра Алексис получила одобрение. Энди К. написал, волшебный юноша в полной мере раскрыл ее достоинство. Она само очарование. Уверен, ее ждет прекрасное будущее в мире большого кино. А исполнитель главной роли Даниэль Ву, естественно, тоже получил немало похвалы. Неважно, какой цвет кожи у актера, главное, со спокойной душой смотреть кино, тогда уровень актерского мастерства очевиден, разве что совсем предвзятые зрители будут отрицать очевидное. Алекс В. написал, Даниэль Ву замечательно себя проявил. Сиара написала, мне нравится Даниэль Ву, его образ свеж и самобытен, он ведь взят из реальной жизни, верно? Ни один фильм не способен удовлетворить абсолютно всех, и команда МТ-21, очевидно, не стала исключением. Помимо 92% хвалебных комментариев, криков о том, как это было круто, и кое-каких нейтральных отзывов типа «Если вам совсем скучно вечером, фильм может помочь убить время», 8% зрителей не понравилось кино, потому что, как они заявили, получилось однообразно, слишком раздражающе, команду МТИ никак не наказали, фильм больше похож на рекламу МТИ, не хватает веселья, ощущения опасности. В субботу, во второй половине дня опубликовались данные о кассовых сборах за пятницу, то есть за 1 августа. Недавно вышедший американский «Пирог 3» собрал 10.22 миллиона в 3172 кинотеатрах и занял второе место. В этот день чемпионом стала команда МТ-21, собравшая 18.64 миллиона в 3354 кинотеатрах. Ожидалось, что под конец выходных эта сумма перевалит за 40 миллионов. А фильм «Поймай меня», если сможешь, в первый день проката заработал 10-11 миллиона и 48-64 миллиона за первый уикенд. Такой результат стал приятным сюрпризом для Flame Films и Ван Яна. На влияние главного актера китайского происхождения рассчитывать не приходилось, как и в случае кассового боевика «Час пик». Возможно, дело было в притягательности лучшего режиссера, возможно, в участии Натали Портман и Рэйчел МакАдамс, возможно, в рекламной кампании, которая сразу раскрыла зрителям, что главный герой – азиат, а возможно, привлек тот факт, что это реальная история, и тот факт, что Джефф Ма действительно азиат. А исследования, изучающие посещаемость кинотеатров, показали, что не только молодежь пришла поддержать команду МТ-21. Среди зрителей также были люди среднего и пожилого возраста. Соотношение людей до и после 25 лет составило 50-50. И соотношение мужской и женской аудитории было 50-50. Для фильма это, безусловно, идеальное сочетание зрителей. Он понравился многим, вне зависимости от пола и возраста. То, что удалось привлечь внимание всевозможной публики, мужчин, женщин, стариков и молодежи, это радует. Зрители могут самозабвенно предаться увлекательному просмотру, притом прочувствовать, как наяву, другую жизнь. В этом и заключается крутость фильма. Так говорил в интервью Los Angeles Times Саймон Уиллис, директор дистрибьюторского отдела Flame Films. Он также со смехом добавил: «Ян говорит, мы сейчас можем ожидать большего». Так оно и есть. Команда МТ-21 абсолютно стоит того, чтобы ее все посмотрели. Сайты по подсчету кассовых сборов уже назвали несколько причин, почему следует ждать дальнейших успехов от 21. Режиссер, которого невозможно проигнорировать, прекрасный актерский состав, интересная история и, как обычно, превосходный маркетинг. Страница за страницей переворачивались в календаре, кинотеатры Северной Америки ежедневно посещало несметное количество зрителей, и каждый день появлялись новые оценки и отзывы на Rotten Tomatoes. Уикенд с 1 по 3 августа прошел быстро. Одержавшая крупную победу в первый день проката команда МТ-21 спокойно стала чемпионом, положив в свою копилку 49,67 миллиона. Если бы это было прямое противостояние, она бы только что обошла «Поймай меня, если сможешь» на 1 с лишним миллион. В прямом же противостоянии поражение понес американский «Пирог 3», который имел 45% свежести среди всех критиков и 65% среди зрителей. Клишированный и банальный голливудский конвейер, мало веселья. Тем не менее фильм добился неплохого результата на выходных, заработав 25,78 миллиона и оказавшись на втором месте. На третье место попали «Дети шпионов 3» с 10,5 миллиона, далее шли «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины» с 10,14 миллиона. В обзоре на бокс-офис за прошедший уикенд на сайте Film Report редактор Брун так описал текущего чемпиона: «Ожидаемый триумф кино про азартные игры, произведение, способное установить новые рекорды. Сейчас никто не может остановить волшебного юношу». Кроме того, он немного посочувствовал американскому «Пирогу 3». Фильм не так уж и плох. Во всем виновато похмелье, которое вышло раньше. Нынче столкновение с волшебным юношей неизбежно приводит к неудаче. 49,67 миллиона за первый уикенд, 92% свежести на Rotten Tomatoes продемонстрировали одобрение и любовь зрителей по отношению к команде МТ-21. А сообщество критиков, пристально следившие за новой работой самого молодого обладателя «Золотого глобуса» и «Оскара» за лучшую режиссуру, тоже уже давно выразила свою позицию. На Rotten Tomatoes из 205 рецензий было 174 положительных и 31 отрицательные. Степень свежести среди всех критиков составляла 85%, среди топ-критиков 90%. Чрезмерно напыщенная история. Что, в конце концов, хотел сказать Ван Ян. Это больше похоже на отвратительное шоу «Майк Райан из Нортхвист Хералд». Игра актеров безупречна, изображение, монтаж и саундтрек прекрасны, но разочаровывает то, что Ван Ян от начала и до конца не хочет обсуждать какие-либо проблемы. Фильм такой кичливый и пустой, а в конце нам хотят сказать, что, возможно, и нет никаких проблем. Возможно, Дэвид Биас из The Press of Atlantis City. 2 часа оснований героев туда-сюда, есть кое-какие интересные моменты, но в целом картина состоит из унылых повторений. Шон Фрейзер из Чицага Рядер. В 31 отрицательной рецензии большинство критиков жаловалось на отсутствие у фильма внутреннего содержания. Голливудские клише и избитые фразы, безусловно, всем изрядно поднадоели, но это не значит, что если от них избавиться, фильм автоматически станет хорошим. Как-никак банальный комплимент все равно остается комплиментом. Разумеется, командам Т-21 не придерживалось никаких стандартов, благодаря чему 85% критиков всей душой насладились этим развлекательным пиршеством. Потому что мы можем. Это гордая самоуверенность и настроение победителей, которые знают, что делают, пропитывают этот отвязный, приятный, самобытный фильм. Элизабет Уизман из Daily News с удовольствием просидела в кино 2 часа, при этом не хотелось пропустить ни одного кадра и ни одной реплики. Все ожидания осуществились, получила настоящее наслаждение. Бетси Шарт из Лос-Анджелес Таймс. Убедительный сюжет, завораживающие состязания в актерском мастерстве, самый приятный фильм волшебного юноши, круто. Роджер Мур из Орландо Сентинел. 85% свежести среди топ-критиков, 92% свежести среди зрителей, первое место по кассовым сборам. Благоприятные отзывы и высокие оценки, а также история, основанная на реальных событиях, и подсчет карт, всего этого хватило, чтобы завлечь новых зрителей в кинотеатры и заставить их посмотреть беспрецедентный фильм про азартные игры. Бокс-офис команды МТ-21 в первую неделю проката, естественно, рос изо дня в день, все больше отдаляясь от американского пирога 3. Глава 231. Этот парень реально бешеный. С вами вновь посиделки на Фениксе. За прошедший уикенд лидером североамериканского бокс-офиса стала новая работа волшебного режиссера Ван Яна «Штурм Лас-Вегаса», собравшая 49,67 миллиона. Критики и зрители единодушно восторгаются. Еще один фильм волшебного юноши имеет высокую посещаемость в кинотеатрах и положительные отзывы. На гонконгском телеканале «Феникс» в данный момент транслировалась программа «Посиделки на Фениксе». Зрители по своим телевизорам наблюдали, как ведущая Кэлайн рассказывает новости, жестикулируя руками, в то время как на экране позади нее шло видео с премьеры команды МТ-21, где залитые вспышками камер Натали Портман и Рэйчел МакАдамс со слепительными улыбками стоят по бокам от Ван Яна для совместной фотографии. Несколько дней назад мы посмотрели бэкстейдж церемонии премьеры, а сегодня вы увидите впечатляющий трейлер фильма. Вот что называется высокоинтеллектуальное кино про азартные игры, улыбчиво произнесла Кэлайн и сделала пригласительный жест, после чего на экранах телевизоров появился зеленый игровой стол, на котором одну за другой раскладывали карты. Даниэль Ву сосредоточенно проводил подсчеты. Члены команды МТ дают другу друг 5, перешучиваются в университете, веселятся в игорном городе, насмехаются над казино, женщина-детектив. Когда смонтированные куски фильма закончили проигрываться, изображение на телеэкранах вернулось обратно в студию. Кэлайн продолжила говорить. Этот фильм получил в целом 85 баллов от СМИ и оценку Ана Яха. В рецензии известной газеты New York Times говорится. Сюжет фильма демонстрирует немыслимые профессиональные навыки, преданность и дружбу внутри команды, а также битву гениальных умов. При умелом производстве получился бомбический эффект. Закончив цитировать, Кэлайн, улыбаясь, произнесла, что до того, какие эмоции можно испытать, нужно самому посмотреть. Я еще не смотрела, но в Китае дорогие зрители могут насладиться фильмом совсем скоро, 16 августа. Она подняла руку и воодушевленно добавила. Кстати, возможно, вы уже знаете, на следующей неделе Ван Ян прибудет в Китай для презентации своей картины. Скорее всего, в поездке его сопроводят Натали Портман и Рэйчел МакАдамс. Это первый официальный визит волшебного юноши в Китай. Лично я жду с нетерпением и очень надеюсь, что удастся повидаться с этим великим гениальным режиссером, улыбнулась Кэлани и сообщила. Даниэл Ву и Карин Мок вчера вернулись в Гонконг и устроили рекламное мероприятие, которое горячо поддержали фанаты. Даниэл сказал, что получил эту роль в основном благодаря занятиям кунг-фу, а еще поведал одну привычку Ван Яна, о которой никто не знает, оказывается. В общем, сами посмотрите. Раздались щелчки камер, замерцали вспышки, послышались визги гонконгских фанатов. Даниэл, Даниэл. Люди в кадре высоко держали таблички, исписанные слоганами. Даниэл Ву в черном костюме и Карин Мок в очаровательной модной одежде стояли вместе и, улыбаясь, махали руками в знак приветствия. Закадровый голос ведущей программы говорил, Даниэл Ву и Карин Мок вчера участвовали в пресс-конференции штурма Лас-Вегаса, где призывали прийти на премьеру 16 числа. Когда речь зашла о недавнем путешествии в Голливуд, Даниэл сказал,